Юсякая подошла, ущипнула его за маленькое личико и ухмыльнулась. «Возьми несколько монет, которые у тебя есть в кошельке, и купи на них что-нибудь перекусить. Тебе не нужно беспокоиться об этом. В конце концов, у тебя есть вторая сестра. У твоей второй сестры сейчас есть деньги, а в будущем будет еще больше. Просто сосредоточься на учебе, и тебе не нужно думать об остальном». После того, как утка Османтус в ресторане Чжинсю стала знаменитой, семья Ю имела по крайней мере 1000 талей дохода каждый год. Мало того, что они могли позволить себе отправить одного ребенка в школу, но если бы они также хотели отправить каждого ребенка дома в школу, это не было бы слишком дорого для них. Быть богатым и преуспевающим – вот истинный путь к жизни. «Дядя Юй, где Сиакао? Мы можем отправиться прямо сейчас?» Звук голоса Чжао Ханя достиг ушей обоих братьев. Маленький Шито мягко рассмеялся. «Вторая сестра, перестань трогать мое лицо, не заставляй брата Ханя волноваться из-за слишком долгого ожидания. Я иду, иду». Сиакао поспешно схватила свой маленький сверток из ткани, который она упаковала накануне, и быстро выбежала из комнаты. Госпожа Лю как раз раздавала сухие пайки мужу, когда увидела, что Сиакао все еще одета в ту же одежду, что и вчера. «Разве я не сшила тебе новый комплект одежды? Быстро переоденься в него. Этот набор довольно хорош. Ах, его пока не нужно менять». Сиакао посмотрела на одежду на своем теле. Хотя он был изготовлен из грубой домашней ткани, на нем не было ни грязи, ни пятен. «Какой смысл менять?» Юйхай усмехнулся. «Твоя мать велела тебе переодеться, так что иди переодевайся. Новая одежда, когда ты отправляешься в путешествие, принесет тебе удачу». Юйсякая хотела еще поспорить, но мать втолкнула ее обратно в комнату. Мадам Лю достала из сундука, сделанного из ротанга, совершенно новое, расшитое хлопчатобумажное пальто и низ. Короткая куртка была бледно-голубого цвета с вышитыми цветами на воротнике и талии. Она была в паре с темно-синими брюками-кюлотами, доходившими до лодыжек. Хотя формально это была пара кюлот, они ничем не отличались от обычной юбки. Тем не менее, тут действительно были штанины, и этот тип одежды облегчил бы человеку ездить верхом на лошади или ходить пешком на большие расстояния. Хотя одежда была сделана из хлопчатобумажной ткани, ткань была лучшего качества. После стирки и накрахмаливания она очень хорошо держала свою форму и придавала владельцу довольно стильный вид. Это был первый раз с тех пор, как она переселилась сюда, когда Юсиакая смогла надеть такой официальный костюм. Она несколько раз повернулась перед мадам Лю, любуясь собой. Обе ее руки обхватили лицо, когда она просияла улыбкой. «Мама, я красивая?» «Ладно, хватит хвастаться своей внешностью. Садись, мама поможет тебе уложить волосы в два пучка». У мадам Лю были ловкие руки. Вскоре она закончила укладывать волосы Сиакая и использовала длинную ленту для украшения, связав ее в большой бант. С поясом ее короткого жакета, подчеркивающим ее тонкую талию, двумя пучками волос, нежным и бледным белоснежным лицом и парой больших, прозрачных темных глаз, Сиакая выглядела невероятно очаровательно. Когда Чжао Хань, который был в процессе запряжки маленького осла с лошадиным седлом, увидел одетую Юсиакая, он почти не узнал ее. Он пристально посмотрел на нее, прежде чем пошутить. «Откуда взялась эта красивая девушка из скромной семьи? Выглядит так мило и очаровательно». Юсиакая широко раскрыла глаза и уперла руки в бока. «Брат Хань, ты пытаешься флиртовать со мной?» Лицо Чжао Ханя сразу же стало ярко-красным, и он не мог встретиться с ней взглядом. «Я искренне пытался сделать тебе комплимент». Госпожа Лю ударила Сиакая по спине и успокоила Чжао Ханя, не обращая внимания на эту маленькую девочку. «Она любит время от времени говорить странные вещи. Я действительно не знаю, что с ней делать. Все должны немедленно отправляться в путь, иначе вы можете не успеть добраться до префектуры до наступления темноты». Спина Сиакая сильно болела от удара, поэтому она надулась и пробормотала себе под нос. «Если бы ты не сказала мне переодеться, то мы бы уже почти добрались до города. Я только немного поддразнил брата Ханя, но ты так сильно ударила меня. Я действительно твоя биологическая дочь, мы подобрали тебя с грядки сладкого картофеля». Сердито выругалась мадам Лю, проводив дочь и мужа до ворот и помогая мужу посадить Сиакая на спину маленького Грея. Она неоднократно напоминала им: «У вас двоих нет больших навыков верховой езды. Езжайте немного медленнее и будьте осторожны на дороге». Седло на спине маленького Грея было тем самым, которым пользовался Чжао Хань в детстве, так что оно идеально сидело на спине маленького ослика. К счастью, когда мадам Лю шила новую одежду, Сиакао попросила ее сменить юбку на кюлоты. Это облегчило ей сидение в седле. Штанины брюк были широкими и просторными, так что они выглядели как две стороны юбки, уложенные вокруг седла. Ткань колыхалась в такт шагам осла. Поначалу Сиакао немного нервничала, сидя на спине осла. Отец и сын из семьи Чжао намеренно шли медленнее, чтобы соответствовать уровню комфорта семьи Юй. Постепенно Сиакао освоилась и больше не сидела неподвижно в седле. Маленький ослик почувствовал, что его хозяин расслабился, и его шаги стали намного веселее и непринужденнее. После того, как он выпил много воды из мистического камня, интеллект маленького Грея был ничуть не меньше, чем у двух прекрасных скакунов из семьи Чжао. Он вообще не нуждался в командах Сиакао и двигался быстро и уверенно. Он был даже быстрее, чем конь Юйхая, и оказался впереди группы. Сиакао не чувствовала, что ее укачивало в этой поездке, хотя они все еще ехали по тем же неровным и скалистым горным дорогам. Это было гораздо удобнее, чем сидеть на ослиной повозке. Это вызвало у Сиакао мысль: «В следующий раз, когда я поеду в город, может быть, мне стоит просто прокатиться на осле». Вскоре навыки верховой езды Юйхая также улучшились, и скорость группы постепенно возросла. Отец и сын Чжао были поражены тем, что осел семьи Юй, независимо от скорости и расстояния, мог поспевать за тремя лошадьми. Поскольку маленький ослик оказался более способным, чем они ожидали, четверо из них прибыли в город префектуры на 2 часа раньше, чем они ожидали. Город префектуры был более оживленным и большим по сравнению с городом Тангу. Его улицы были широкими и гладкими, с магазинами по обеим сторонам. Солнце медленно клонилось к горизонту, и его медленное сияние освещало зеленые черепичные крыши, красные стены и промежутки между зданиями. Трехэтажное здание из красного кирпича с зеленой черепичной крышей, развивающаяся на ветру вывеска магазина, звуки конных экипажей – все это свидетельствовало о том, что префектурный город процветает. Юй Сиакао держала поводья маленького ослика, стоя на дороге и наблюдая за потоком суетящихся вокруг нее людей. Некоторые были элегантны, некоторые свежи, некоторые искренни, а некоторые опытны. Ее уши были наполнены звуками торговцев, выкрикивающих свой товар, перемежаемыми редким пронзительным ржанием лошади. Это была сцена золотого века, расцветающего за пределами ее мечтаний. Чжао Буфэнь ранее бывал в префектуре, поэтому он уже привык к виду всех людей. Он мягко посоветовался с отцом и дочерью Юй. «Брат Дахэй, сначала найдем место для ночлега, или сначала прогуляемся?» Юйхай посмотрел на свою дочь и спросил: «Цэйр, а ты что думаешь, как насчет того, чтобы сначала найти место для ночлега? Мы должны накормить маленького Грея и лошадей, а также привести себя в порядок. После этого еще не поздно будет прогуляться. В любом случае, они собирались остаться в префектуре на 2 ночи, так что у них был весь завтрашний день, чтобы прогуляться. Им не нужно было пытаться втиснуть все в эту ночь». Чжао Хань немедленно выразил свое одобрение. «Сиакао, я знаю ночной рынок в этом районе. Это довольно захватывающе ночью с большим количеством закусок из разных провинций, и ты даже можешь найти некоторые хорошие предложения там. Тебе, наверное, понравится. Ладно, ладно. Сегодня вечером мы прогуляемся по ночному рынку и перекусим». В прошлой жизни Юй Сиакао начала работать, чтобы содержать семью, когда ей было 15-16 лет. Она всегда была занята, и у нее было очень мало времени, чтобы делать такие вещи, как прогулка по ночному рынку и дегустация закусок. В этой жизни ей все еще нужно было зарабатывать деньги. Однако она также могла найти время, чтобы немного повеселиться и насладиться сценами жизни. Группа из 4 человек нашла чистую гостиницу рядом с ночным рынком, о котором упоминал Чжао Хань. Город префектуры считался большим городом, поэтому расходы там, естественно, были выше. Хотя эта маленькая гостиница была расположена в относительно отдаленном районе, она стоила 150 медных монет за ночь. В общей сложности на 4 выходило 600 медных монет за ночь, не считая расходов на еду и питье. За 2 ночи будет потрачено больше, чем Таиль. Юй Сиакао первым делом отправилась на задний двор и позаботилась о маленьком Грее и 3 лошадях. По дороге в город, чтобы сберечь силы животных, Сиакао напоила их почти всей водой из мистического камня, которая хранилась в ее личном мешочке с водой. Гостиница обеспечивала кормом животных. У трех лошадей был хороший аппетит. За всю дорогу они выпили только немного воды, так что уже давно проголодались. Когда появился корм, все они с удовольствием его съели. Однако маленький ослик был воспитан Сиакао, поэтому он был гораздо разборчивее. Он нетерпеливо топал копытами и пренебрегал предоставленным кормом, как ниже своего статуса. Этой маленькой гостиницей управляла семья. Кормить животных должна была молодая девушка примерно того же возраста, что и Сиакао. Когда она заметила, что осел не хочет есть, она спросила Сиакао: «Этот осел плохо себя чувствует? Почему он не хочет есть пищу?» А Юй Сиакао улыбнулась: «Маленький Грей моей семьи был испорчен мной до смерти. Он не любит есть пищу, которую ему дают посторонние. Сестренка, дай мне корм, я накормлю сама своего осла». Девочке тоже пришлось пойти на кухню, чтобы разжечь огонь. Когда она услышала, что сказала Сиакао, она отдала корм из своей корзины в руки Сиакао. Глава 140. Хождение по магазинам. Юй Сиакао подождала, пока девушка отойдет подальше. Только после этого она вылила оставшуюся воду из своей сумки на корм. Она положила улучшенный корм в кормушку перед маленьким Греем. Ослик лизнул ей руку и весело принялся за еду. Остальные три лошади, видимо, почувствовали, что корм перед маленьким Греем другой, и вытянули шеи. Если бы их не тянули назад свинцовые веревки, они давно бы уже начали драться за еду с маленьким Греем. Сиакао встряхнула свой мешочек с водой, показывая, что он совершенно пуст. Она погладила маленькую рыжую лошадку третьего молодого мастера Чжоу и тихо сказала: «Просто прими эти далеко не идеальные обстоятельства на сегодняшний вечер, а завтра я обязательно дам тебе что-нибудь вкусненькое». Маленький Грей каким-то образом знал, что на его собственную еду с завистью смотрят три другие лошади, поэтому он быстро съел весь корм, пока кормушка не была выметена дочисто. Удовлетворенный, он открыл пасть и несколько раз заржал. Остальным трем лошадям ни за что было сражаться, поэтому у них не было другого выбора, кроме как съесть то, что осталось в их собственных кормушках. Чжаохань закончил переносить их вещи в комнату и подошел. Он заметил Сиакао на заднем дворе и спросил: «Сиакао, ты не хочешь немного отдохнуть? Я не устала, давай прогуляемся по окрестностям». Хотя езда на осле на большое расстояние была трудной и утомительной, у Сиакао был свой жульнический предмет – мистическая каменная вода. Одного глотка было достаточно, чтобы зарядиться энергией и избавиться от усталости. Маленькая гостиница находилась в том месте, где жили простолюдины префектуры. Поблизости были магазины, которые продавали небольшие товары, примерно за такую же цену, как и в городе Тангу. Однако у них были различные ткани и украшения, которые не могли быть найдены в маленьком городке. В одном из магазинов поблизости Сиакао сразу же заметила тонкую хлопчатобумажную ткань, которая привлекла ее внимание. Она была выкрашена изящным узором, напоминавшим ветви деревьев. Если бы у мадам Лю была одежда из этой ткани, она определенно выглядела бы очень стильно. Ткань, продаваемая в городе Тангу, была либо окрашена в простой цвет, либо перекрашена в яркие цвета и узоры, которые могли показаться кричащими на некоторых людях. Ей нужно было купить больше такого простого, но элегантного материала, чтобы привезти его домой. Сиакао никогда не была особенно бережлива в своих расходах. Кроме того, цена за ткань была невысокой, так как она была примерно такой же, как и те, что были в городе Тангу. Но здесь было больше разнообразия. Она попросила лавочника отрезать ей по 10 футов каждой ткани, которая ей понравилась. Вскоре позади нее Чжаохань обнаружил, что его руки полны свертков ткани. Неподалеку от них располагался небольшой магазин столового серебра. Сиакао вспомнила, что когда ее мать делала ей прическу, она жаловалась, что у них нет никаких украшений. Они могли использовать только остатки от шитья одежды, чтобы завязать бант на ее волосах. Все девушки любили наряжаться, поэтому Сиакао без колебаний вошла в магазин столового серебра. В магазине за прилавком стояла девочка лет 12-13. Несмотря на то, что она была среднего вида, у нее были деловые манеры. Когда она увидела входящего клиента, девушка не стала судить о ней по тому, как она выглядела, и все еще тепло приветствовала ее. «Сестренка, тебе нужны украшения? Где твои родители?» Это был первый раз, когда Юй Сиакао вошла в магазин столового серебра. Ее глаза жадно огляделись вокруг и остановились на сверкающих драгоценностях. Учитывая нынешнее финансовое положение ее семьи, Покупка золотых украшений была бы слишком показной и несовместимой с желанием Сиакао оставаться в тени. Ей все еще требовалось время, чтобы реализовать новые схемы зарабатывания денег. Она улыбнулась продавщице и подошла к витрине с серебряными украшениями. Внизу витрины был слой темной ткани, отчего серебряные украшения внутри казались более яркими и блестящими. В этот момент продавщица увидела Чжао Ханя, который только что вошел в магазин. Хотя Чжао Ханю было всего от 12 до 13 лет, он обладал крепким телосложением от занятий боевыми искусствами круглый год. В глазах молодой девушки Чжао Хань стал старшим братом Сиакао, который водил свою младшую сестру по магазинам. Они оба были одеты только в одежду из самой обычной хлопчатобумажной ткани, но ручная работа выглядела очень тонкой и кропотливой, особенно на одежде Сиакао. Ее костюм подчеркивал изящную и стройную фигуру Сиакао, делая ее похожей на стройный и элегантный цветок. У нее действительно был вид красивой девушки, рожденной в скромной семье. Девочка внимательно порекомендовала Сиакао несколько украшений в футляре. «Сестренка, это пара сережек в форме сирени. Дизайн довольно живой и действительно подходит девушкам примерно твоего возраста. Хочешь примерить?» Она взяла пару серебряных сиреневых сережек и указала на уши Сиакао. Только тогда она заметила, что уши девочки еще не проколоты, и виновато улыбнулась Сиакао. Она положила серебряные сережки на стол и взяла в руки украшения, украшенные жемчугом. Сиакао заметила, что пара сиреневых сережек была ручной работы. Крошечные сиреневые цветы казались живыми и мягко мерцали в последних лучах заходящего солнца. Поскольку у нее с самого детства было слабое телосложение, мадам Лю не хотела прокалывать ей уши. Однако у Сиалянь были проколоты уши. Эта пара сиреневых сережек действительно пришлась Сиакао по вкусу, и она спросила девушку о цене. Они стоили всего 20 медных монет, поэтому она немедленно их купила. После этого она выбрала пару переплетающихся серебряных браслетов для мадам Лю, а также серебряную заколку для волос Юлань Магнолия 1. Она слышала, как Сиалянь упоминала, что у их матери изначально была заколка из магнолии Юлань, точно такая же, как эта, которую привезли ей в приданое. Однако, когда Сиакао заболела в детстве, они продали ее, чтобы получить деньги на оплату ее лекарств. Эта серебряная заколка должна помочь успокоить прежние сожаления госпожи Лю. Естественно, Сиакао не забыла купить себе вещи и взяла пару жемчужных и коралловых браслетов. Она также выбрала похожие для Сиалянь, только с разными цветными жемчужинами. Наконец, она также купила несколько головных повязок, которые были вышиты золотой нитью. Она хотела подарить их сестрам семьи Чжоу, а также младшей сестре Цань Ву. Выбирая предметы тут и там, она неожиданно получила счет в 6 тэли. Молодая продавщица была немного обеспокоена тем, что эта пара брата с сестрой не имеет достаточно денег. В конце концов, одежда, которую они носили, была не из тех, что носят дети из богатых семей. Какая обычная семья даст своим детям 5-6 тэли денег на покупку драгоценностей? Даже в префектуре приданое обычной семье за дочерью не превышало 10 тэли драгоценностей. Молодая девушка немного встревожилась, но сохранила улыбку на лице. Всего получается 6 тэли и 200 медных монет. Все украшения в моем магазине сделаны своими руками, так что я просто откажусь от мелочи. Просто дай мне всего 6 тэли. Всего 6 тэли. Это абсолютно недорого. Пара браслетов и серебряная заколка для волос должны были весить почти 2 унции. Если бы магазин также должен был платить за серебряного мастера, чтобы сформировать эти предметы, то магазин действительно не имел бы большой прибыли. К счастью, этот магазин делал все свои вещи сам, так что он немного сэкономил на жаловании кузнецу. Сиакао достала свой вышитый денежный мешочек и выудила слиток серебра стоимостью около 10 тэли. Затем она взяла мелкие кусочки мелочи и засунула их в мешочек. Сиалянь сама вышила этот мешочек, так что снаружи он имел уникальный рисунок в виде подсолнуха. Девушка-продавщица заинтересовалась рисунком на мешочке. Получив разрешение Сиакао, она набросала рисунок. Девушка была дочерью старого серебряника и обладала большим талантом в создании и изготовлении серебряных украшений. Украшения, которые она сделала, были не только изящно красивы, но и имели много живости. Подсолнух, вышитый на этом крошечном мешочке, бесконечно вдохновлял ее. Не так давно украшения, вдохновленные подсолнечником, стали очень популярными в префектурном городе. Этот крошечный серебряный магазин ремесел также постепенно становился все более известным. Таким образом, украшения, которые сделала эта маленькая девочка, также стали бы больше нравиться массам. Небо уже потемнело. После того, как они покинули ювелирный магазин, Сиакая почувствовала себя плохо из-за того, что Чжаохань носил все эти пакеты, сопровождая ее на ночной рынок. Итак, они вернулись в гостиницу и убрали только что купленные вещи. Юйхай боялся, что детям небезопасно бродить по ночам, поэтому тоже вышел вместе с ними. Ночной рынок, который рекомендовал Чжаохань, был действительно довольно оживленным. Он был ярко освещен, вокруг толпились люди. По обеим сторонам улицы тянулись лавки и ларьки, и над каждой будкой висело по два фонаря. Время от времени пламя в фонарях слегка мерцало, и освещение вокруг приобретало сказочное великолепие. На ночном рынке продавались не только всевозможные безделушки и гаджеты, но и множество лотков с закусками, которые варьировались от северных до южных провинций. Там были липкие рисовые лепешки, вонтоны, фаршированные клейкие рисовые шарики, слоеные пирожные, рисовая лапша. Они втроем ели закуски, пока их животы не были готовы лопнуть. Все трое воскликнули и неловко потерли животы. Только когда ночной рынок был близок к закрытию, Сиакая неохотно собралась уходить. Хотя здешняя еда имеет подлинный вкус, я думаю, что могла бы приготовить еду в 100 раз вкуснее, если бы жила поблизости. А, какие у тебя есть идеи? Расскажи нам. Если это возможно, мы также можем продать их в доках. Чжаохань тоже пробовал еду Сиакая и полностью верил в ее кулинарные таланты. Сиакая несколько задумчиво улыбнулась. «Я хочу создать горячий горшок с шампуром. На бамбуковые шампуры можно насадить все, что угодно. Мясо, овощи, яйца, морепродукты. А еще я хочу сварить на медленном огне кастрюлю острого и пикантного супа. Тем не менее, я снова начинаю чувствовать голод». Юйхай посмотрел на свою дочь, у которой, казалось, в глазах кружились звезды, нежно погладил ее по голове и усмехнулся. «В доках уже есть люди, которые измеряют площадь. Вскоре они начнут заниматься строительством». Третий молодой мастер сказал, что в будущем доки станут крупнейшим портом на севере. «Там наверняка будет гораздо больше людей, чем раньше. В будущем у нас может быть магазин, где продают тушеную пищу, а также шампуры в супе, о которых ты говоришь. Как насчет того, чтобы сначала приготовить их, а я разрешу тебе попробовать? Если они действительно так вкусны, как ты говоришь, ты абсолютно можешь заработать за них деньги». Чжаохань почувствовал, как прожорливое чудовище внутри него подняло голову, когда он услышал описание Сиакая. «Кто знает, сколько времени потребуется порту, чтобы закончить строительство, так что не означает ли это, что ему придется ждать неизвестный период времени, чтобы удовлетворить свою тягу к жаркой на шампурах? Лучше всего было бы, чтобы Сиакая сначала приготовила немного, чтобы он мог есть сколько душе угодно. Это не проблема. Завтра купим в городе специи и приправ. Когда мы вернемся домой, я приготовлю их для тебя». Материалы для изготовления шашлыков можно было найти где угодно. Например, китайская капуста, зеленые овощи, салат рамен, тофу, грибы и другие подобные овощи были довольно дешевыми. Пока варится вкусный суп, в нем можно варить все, что угодно. Какое удовольствие! Все трое направились обратно к гостинице, продолжая обсуждать шампуры. Внезапно кто-то преградил им путь. У этого человека был высокий рост и внушительная фигура, которая показывала, что он занимался боевыми искусствами с самого раннего возраста. Он довольно долго смотрел на Чжаоханя, прежде чем несколько эмоционально спросил. Он осторожно спросил: «Ты узнаешь меня?» Чжаохань перестал улыбаться и нахмурил брови. «Нет, нет, младший брат, ты очень похож на моего учителя, а фамилия моего уважаемого учителя была Чжао». Когда здоровяк не услышал его возражений, он еще больше разволновался. Его свирепые глаза начали сдерживать слезы. Чжаохань на самом деле не очень походил на отца и пошел в деда. Семья Чжао, казалось, обладала природным талантом к боевым искусствам. Хотя Чжаохань был всего лишь подростком, группа из 5-6 обычных мужчин не была его противником. Чжаохань внимательно оглядел стоящего перед ним крупного мужчину и, видимо, принял решение. Он постарался скрыть свою подозрительность и тихо спросил: «Простите, а вас зовут Фан? Фан как в слове дом? 2. Да, да, я твой боевой дядя, Фан Цзычжинь. Ах, ах, уважаемый учитель, здоровье твоего дедушки все еще в порядке? Где вы все скрывались? Я искал вас всех более 20 лет». Здоровяк не удержался и схватил Чжаоханя за плечо. Улыбка, которая почти расколола его лицо, расцвела широко. Чжаохань, естественно, знала Фан Цзычжэнь. Его дед усыновил сироту и обращался с ним как с сыном, учил его всему, что знал. Он обучался семейным боевым искусствам семьи Чжао. Говорили, что до того, как пропал Фан Цзычжэнь, его способности в боевых искусствах были на уровне его деда. Если бы не эта ожесточенная и отчаянная битва, вполне вероятно, что воинственный дядя Фан превзошел бы даже способности своего деда. Один Юлань Магнолия, цветущее дерево, которое считалось символом чистоты в династии Тан, в настоящее время официальный городской цветок Шанхая. Два, видимо, действие происходит на территории Северного или Западного Китая, поскольку слово «дом» здесь имеется в виду на пиньине, фнгзи, по-русски фанза. Глава 141, генерал. Кто бы мог подумать, что старый Чжао, переехавший в деревню Дуншэнь более 30 лет назад, на самом деле был блестящим и знаменитым генералом из предыдущей династии Чжао Цзыма 1. Генерал Чжао был храбрым и выдающимся стратегом и даже разбил 80 000 солдат армии почетного императора Придинбанпа. Почетный император даже печально вздохнул. Если Чжо Юй должен был родиться, то почему же должен был существовать и Чжу Гэлян? Он одновременно восхищался генералом Чжао и презирал его. Они восхищались его боевыми талантами и ненавидели за верность предыдущей династии. К сожалению, император предыдущей династии не лелеял его и поверил клевете завистливых людей. Он назначил командующим генерала Чжао Цыма и его заклятого врага Люмина. Во время следующего боя, чтобы устранить Чжао Цыма, Люмин намеренно медлил и откладывал, не давая подкреплениям прибыть вовремя. Генерал Чжао взял своего едва 13-летнего сына на это залитое кровью поле боя, и они неоднократно отражали атаки добровольческой армии. Без подкреплений битва в тот день была битвой не на жизнь, а на смерть. У почетного императора, который в то время был всего лишь главой добровольческой армии, было сердце, которое любило талантливых людей, поэтому он посылал людей снова и снова, чтобы убедить генерала Чжао дезертировать. Однако все его попытки были отвергнуты. Генерал Чжао отчаянно боролся в течение целых 8 дней, но силы противника были на совершенно другом уровне. В конце концов, генерал Чжао был им не ровня. В этом бою почти вся армия генерала Чжао была полностью разгромлена. Фан Цзычжэнь был серьезно ранен, пытаясь прикрыть отступление своего учителя и младшего боевого брата, и они не знали, выжил ли он. Кроме того, почти все верные помощники Чжао Цыма стали жертвами, а сам он получил серьезные травмы, которые оставили его без сознания. Одному из оставшихся верных слуг удалось вытащить его из груды мертвых солдат и унести в безопасное место. Генерал Чжао едва избежал смерти в той роковой битве. Что касается Люмина, то он фактически обвинил генерала Чжао в измене и обвинил его в предательстве страны. Император предыдущей династии был сбит с толку и вынес смертный приговор. Чжао Цыма, которому только что удалось восстановить свои раны, был беспомощен против этого обвинения. Все, что он мог сделать, это взять своего единственного сына с собой в трудное путешествие, избегая сил династии, которую он всем сердцем пытался защитить. К счастью, вскоре предыдущая династия была свергнута добровольческой армией. Только тогда Чжао Цыма смог взять оставшихся верных слуг и сына и поселиться в уединении рядом с западными горами. Именно там он и его семья оставались до сих пор. В течение нескольких поколений у семьи Чжао был только один наследник для следующего поколения. Генерал Чжао Цыма был женат уже несколько лет и не имел детей, поэтому воспитывал Фан Цзычжэня как собственного сына. Хотя на бумаге эти двое были мастером и учеником, наедине они действительно были как отец и сын. После того, как пыль улеглась, генерал Чжао много раз возвращался на поле боя, чтобы найти местонахождение своего ученика, но долгое время не имел никаких известий. Когда Фан Цзычжэнь прикрывал отступление Чжао, он был тяжело ранен, и за ними гналось много солдат. Таким образом, вполне вероятно, что он встретил свой конец. В конце каждой осени жители деревни Дуншэнь, если у них было желание, могли найти старого Чжао у подножия западной горы, используя свечу, чтобы сжечь грубую соломенную бумагу 3. Никто не знал, кому он отдает дань уважения. Сначала, когда Чжао Хань услышал, что этот крупный мужчина с гигантской бородой, закрывающий его лицо, был учеником, которого всегда помнил его дед, он почувствовал себя чрезвычайно счастливым и взволнованным в своем сердце. Однако он вспомнил, что его семья оказалась в неловком положении. Несмотря на молодость, Дед никогда ничего от него не скрывал. Чтобы быть совершенно ясным, семья Чжао формально считалась выжившими сторонниками предыдущей династии. Дед Чжао Ханя уже ранил нынешнего почетного императора в бою. Если их личности станут известны, то вполне возможно, что все они будут уничтожены. Поэтому Чжао Хань изо всех сил старался скрыть свое внутреннее смятение, готовясь продолжить допрос этого человека, который называл себя его боевым дядей. «Генерал, магистрат префектуры собирается открыть вино и начать приветственный ужин для вас». Энергичный и опытный молодой человек отсалютовал Фан Цзычжинь, сложив руки в кулак. «Генерал», Чжао Хань нахмурился и отступил на шаг. Единственными людьми, которых можно было назвать генералами в эти дни, были все чиновники великой династии Мин. Если человек перед ним был его военным дядей, как он мог стать генералом великой династии Мин? В то время воинственный дядя Фан убил многих в добровольческой армии. Хотя мускулистый мужчина перед ним выглядел грубым, у него был чувствительный животный инстинкт. Он каким-то образом понял, что Чжао Хань колеблется, и махнул рукой другому юноше. «Я только что нашел бывшего знакомого, так что не смогу присутствовать на приеме. Пожалуйста, передайте судье префектуры, что я приготовлю для него банкет в качестве извинения в другой день». После того, как он отправил юношу, Фан Цзычжинь обратился к Чжао Ханю. «Говорить здесь не совсем удобно. А где вы остановились? Я провожу вас туда. Не надо». Чжао Хань осторожно посмотрел на него и продолжил. «Сэр, вы узнали не того человека. Я действительно не знаю человека по имени Фан Цзычжинь. Как я могу узнать не того человека? Твое лицо примерно на 80% похоже на лицо моего хозяина, когда он был молод. Тем не менее, ты также признался, что твоя фамилия Чжао. Я абсолютно не могу ошибаться», — нетерпеливо возразил Фан Цзычжинь. Чжао Хань сдержанно ответил. «Некоторые люди похожи друг на друга, у них могут быть одинаковые черты лица. На самом деле это ничего не значит, верно? Чжао – очень распространенная фамилия, поэтому есть много людей с этим именем. Мы всего лишь обычные охотники, так как же вы, уважаемый господин, могли узнать нас?» Фан Цзычжинь заметил, что с тех пор, как подошел его подчиненный, юноша перед ним, который раньше казался эмоциональным, начал умолять, что он его не знает. «Дорогой племянник, ты обвиняешь меня в том, что я занимаю официальный пост в великой династии Мин. Это долгая история, давай найдем место, чтобы медленно обсудить то, что произошло. Этому простолюдину нечего с вами обсуждать, сэр. Уже поздно, мне пора идти». Чжао Хань почтительно поклонился, а затем крикнул Сякая и ее отцу, чтобы они покинули ночной рынок. Фан Цзычжинь не пытался остановить его. Вместо этого он печально следовал сзади, как золотистый ретривер, получивший выговор от своего хозяина. Было нелегко найти новости о его уважаемом учителе, поэтому он абсолютно не мог упустить его. Он уже решил, что, когда найдет своего уважаемого господина, если тот осудит его и даже откажется признать, он уйдет в отставку и будет служить своему господину всю оставшуюся жизнь. Чжао Хань заметил, что крупный мужчина бесстыдно следует за ними. Однако, что бы он ни говорил, старший парень не слушал и упорно продолжал следить за ними. Он чувствовал себя совершенно беспомощным внутри, но не хотел, чтобы этот человек знал, где они живут. Поэтому он ходил по городу кругами. Закончив свои дела, Чжао Буфань долго ждал в гостинице. Когда он увидел, что семья Ю еще не вернулась, он вышел, чтобы найти их из-за беспокойства. Так совпало, что он столкнулся с Чжао Ханем и другими, ходившими кругами. «Сейчас так поздно, а магазины уже закрыты. Почему ты сейчас приводишь сюда брата Ю и Сякао? Если вы хотите немного погулять, разве нельзя это сделать завтра?» Чжао Буфань обнаружил, что его сын не идет в сторону гостиницы, поэтому он спрашивал сына с некоторым упреком. «Чжао! Чжао Буфань!» Он услышал дрожащий голос за спиной Чжао Ханя. Чжао Хань почувствовал только порыв ветра. Большой и крепкий мужчина бросился к отцу с поразительной скоростью и обнял его гигантскими медвежьими объятиями. Чжао Буфань осторожно остановился, когда к нему подбежала фигура, похожая на большого черного медведя. Однако, услышав голос, который показался ему одновременно знакомым и странным, он опустил кулаки и выдержал это невероятно крепкое объятие великана. «Брат Цзычжинь, ты действительно Цзычжинь!» Чжао Буфань не мог не вскрикнуть от радостного изумления. Когда Фан Цзычжинь пожертвовал собой во время той битвы, 14-летний Чжао Буфань, который уже приобрел опыт на поле боя, был прямо рядом с ним. Он видел своими глазами, как его боевой брат, весь в крови с головы до ног, прикрывал отца и его самого от группы из почти 20 солдат добровольческой армии. Звук хриплого голоса его боевого брата, кричащего «Беги!», глубоко врезался в его память. Даже сейчас он помнил это ясно, как день. Если бы не его боевой брат и их верный слуга дядя Хуан, он и его отец давно превратились бы в два тела в могиле. Яростные глаза Чжао Буфаня едва сдерживали слезы, когда он изо всех сил старался подавить бурлящие эмоции. «Старший боевой брат, ты все еще жив, это действительно слишком хорошо. Чжао Буфань, боевой брат наконец-то нашел тебя. Мастер, все еще в порядке? Как ты и твоя семья жили все эти годы? Я искал вас всех больше 30 лет и никогда не сдавался. К счастью, с вами все в порядке». Фанг Цзы Чжинь поспешно вытер слезы радости с лица. Его рот распахнулся в широкой ухмылке, обнажив ряд безупречно белых зубов. Чжао Буфань засмеялся. «Боевой брат Цзы Чжинь, если бы отец мог видеть тебя сейчас, он бы уже ругал тебя за то, что ты не скрываешь своих эмоций. Все видно прямо на твоем лице. Хе-хе, я не слышал крика мастера больше 30 лет, и мне очень этого не хватает. Я просто забыл о хороших манерах в твоем присутствии. Вот и все. При дворе все знают, что я, Фан Цзы Чжинь, генерал с каменным лицом. Перед другими я никогда не раскрываю своих чувств». У Фан Цзы Чжинь был простой и честный смех, в котором не было даже намека на каменное лицо генерала. Его подчиненные за спиной разинули рты при виде этого зрелища. «Это все еще их генерал, а? Это ведь не самозванец, верно? Генерал, у боевого брата есть должность при дворе». Чжао Буфань, в отличие от своего сына, не был полон подозрений. Он хорошо понимал личность своего боевого брата. Его боевой брат абсолютно не допустит, чтобы им причинили какой-либо вред. Даже если бы прошло 30 лет с их последней встречи, он все еще был уверен в своей оценке, его боевой брат не изменился бы. Выражение лица Фан Цзы Чжинь было несколько неестественным. «В тот день, после того как вы с мастером ушли, я был взят в плен вскоре после этого. В то время главой добровольческой армии был нынешний почетный император. Как только он узнал, что я ученик мастера, он не стал сильно наказывать меня как пленника и даже вылечил мои раны. Вскоре после этого предыдущая династия была свергнута, и почетный император занял высший трон». Фан Цзы Чжинь сделал паузу на секунду, прежде чем продолжил. «Сначала я не планировал занимать должность. Однако почетный император сказал, что только с высоким постом у меня может быть достаточно сил, чтобы найти человека, которого я хочу найти. В начале новой династии я повсюду следовал за почетным императором, подавляя восстания и сражаясь с окружающими нас врагами. В те времена я искал мастера и тебя везде, куда бы ни пошел. К сожалению, к тому времени, когда в стране воцарился мир, а вас, ребята, еще не было никаких новостей. Я уволился со всех своих должностей, кроме общей, чтобы иметь больше времени, чтобы найти вас, ребята. Все эти годы небеса не подведут тех, кто упорствует. Я наконец-то нашел вас в городе префектуры». Пока они разговаривали, вся группа прибыла в гостиницу, где они остановились. Фан Цзы Чжинь увидел, что это место было простым и бедным. Он слегка нахмурился. «Младший боевой брат, у меня есть небольшая резиденция в префектуре города. Ты должен провести ночь у меня. У меня есть много вещей, о которых мне нужно с тобой поговорить». Чжао Буфань знал, что он чувствует, что условия в гостинице не очень хорошие, и улыбнулся. «Давай не будем тебя беспокоить, нам нужно уехать рано утром послезавтра. Чжао Буфань, мы не виделись 30 лет, так что неудивительно, что ты чувствуешь себя немного странно со мной. Однако в то время мастер всегда был в предвыборной кампании, так что я фактически вырастил тебя. Как ты можешь теперь обращаться со своим боевым братом как с чужаком? Кто бы мог подумать, что у такого крупного, неуклюжего человека с густой бородой и бакенбардами может быть такое чувствительное сердце?» Чжао Буфань не знал, смеяться ему или плакать в этот момент. «Старший боевой брат, я не обращаюсь с тобой как с чужаком. Я просто чувствую, что переносить все наши вещи посреди ночи – это довольно тяжелая работа. После того, как мы закончим наши дела завтра, ты можешь пойти с нами, а затем уехать с нами на следующий день на рассвете. Приезжай в деревню Дуншань». «Деревня Дуншань, мастер, и ты были в деревне Дуншань все эти годы?» Фан Цзы Чжинь очень интересовался тем, как его учитель и боевой брат жили все эти годы. Чжао Буфань кивнул. Верно, мы живем на западной стороне деревни Дуншань, у подножия горы. Жители деревни простые и честны. Они питаются плодами моря и горных лесов. С нашими навыками, даже в годы бедствий, мы никогда не останемся голодными. Тем не менее, в то время предыдущая династия вынесла нам смертный приговор. Если нас когда-нибудь найдут, то западная гора тоже очень хорошее укрытие. Один в 1828 году его имя было Чжао Цзысюн, но автор изменил его на Чжао Цзыма. Два, если Чжоу Юй должен был родиться, почему должен был существовать и Чжу Гэлян? Это цитата из романа «О трех царствах», сказанного Чжоу Юй, одним из талантливых полководцев в этой истории. Автор романа «О трех царствах» заставил Чжоу Юй чрезвычайно ревновать к своему сопернику Чжу Гэлину и заставил его сказать это на смертном одре, сокрушаясь, что другой человек был более талантлив, чем он. Истинный исторический Чжоу Юй, вероятно, не имел такого соперничества с Чжу Гэлином. Три, сжигание бумаги – это традиционная китайско-даосская практика, которая посылает деньги и материальные блага умершим родственникам в загробной жизни. Глава 142. Возвращение назад. Император предыдущей династии был глупым псом. Хозяин был верен и предан ему, но в конце концов его преследовали солдаты этого человека. Так ему и надо за то, что его убили доверенные помощники. Вот истинное кармическое возмездие при жизни. Фан Цзычжэнь гневно вскипел. Если бы император предыдущей династии не поверил клевете, то его хозяину не пришлось бы терпеть столько издевок, и он не был бы так долго без связи с ним. Чжао Буфань улыбнулся. Это все старые события, лучше не упоминать об этом. Старший боевой брат, уже поздно. Тебе надо отдохнуть, а завтра мы можем встретиться снова. Я так давно с тобой не разговаривал, и нам так много нужно обсудить. Я не уйду сегодня вечером. Лили, пойди проверь, есть ли свободные комнаты, и забронируй одну для меня. Сегодня вечером я хочу поговорить со своим младшим боевым братом при свечах. Фан Цзычжэнь чувствовал себя как во сне и боялся, что если он уйдет, то проснется. В этот момент Юй Сяокао и ее отец уже вернулись в свою комнату и тихо разговаривали. «Отец, я никогда бы не подумала, что брат Хань потомок генерала». Юй Сяокао извлекла самое важное из слов Фан Цзычжэнь. Дедушка Чжао был высокопоставленным генералом и был приговорен к смертной казни императором предыдущей династии после того, как был оклеветан. Юй Хай медленно кивнул головой. «Некоторое время назад я узнал, что семейные навыки старшего брата Чжао были исключительными. Теперь, когда я знаю, что он из семьи генерала, все это имеет смысл. Отец, приемный сын дедушки Чжао, генерал нынешней династии. Как ты думаешь, дедушка Чжао и дядя Чжао теперь станут генералами?» Глаза Юй Сяокао загорелись. «Брат Хань вот-вот должен был стать сыном генерала. Так круто!» Юй Хай, с другой стороны, не был столь оптимистичен, однако дядя Чжао был генералом предыдущей династии, и он даже столкнулся с почетным императором раньше. Каким бы великодушным ни был почетный император, невозможно, чтобы он дал ему должность. Тем не менее, наш нынешний император не похож на почетного императора, который награждал только военных талантов. Юй Сяокао тоже подумала, что ее догадка немного выходит за рамки возможного, и рассмеялась. «Это правда. Раньше я думала, что если брат Хань и его семья получат место при дворе, то им определенно придется покинуть деревню Дуншань. В будущем у меня не будет возможности отправляться с ним на охоту в горы. Мне даже стало немного грустно. Но теперь все в порядке, мне больше ни о чем беспокоиться». Юй Хай вдруг вспомнил о чем-то и захохотал. «Ты хочешь пойти в горы на охоту? Мне сказали, что это запрещено для меня, не говоря уже о тебе, верно? Пока твоя мать наблюдает за нами, мы даже не должны думать о том, чтобы бежать в горы». Юй Сяокао жаловалась полушутя и полусерьезно. «Ах, почему мама так боится? Это все равно, что 10 лет бояться веревки после укуса змеи. В районах вокруг западных гор нет никаких злобных существ. Почему она так строга с тобой и со мной?» Юй Хай тяжело вздохнул. «Твоя мать действительно была напугана до смерти после моего несчастного случая. В любом случае, мы больше не полагаемся на охоту, чтобы заработать деньги. Цэйр, к счастью, у нас есть ты. Иначе я не знаю, как бы наша семья дожила до весны, если бы мы все не умирали с голоду». Сяокао улеглась и закуталась в одеяло. Она потерла усталые глаза и пробормотала. «Отец, мы все одна семья, почему ты говоришь такие вежливые слова? В будущем наша семья будет продолжать становиться все лучше и лучше. Серебристый лунный свет лился сквозь окна и освещал светлое и умиротворенное лицо Сиакао. Ее длинные ресницы отбрасывали тень на щеки. Юйхай спокойно смотрел на лицо своей дочери, которое, казалось, становилось все более нежным с каждым днем. Он до сих пор помнил, как она родилась. Тогда она была тощая, как обезьяна, и плакала жалобно, без особой энергии. Его сердце одновременно горевало и радовалось тому, что его младшая дочь преодолела горькую часть в жизни, чтобы насладиться сладкой. Они оба спали, пока их не разбудил стук в дверь Чжаоханя. Юй Сиакао потерла глаза и умудрилась одеться еще в полусне. Чжаохань сказал с некоторым смущением: «Я напугал вас обоих, я действительно сожалею об этом. Брат Хань, почему мы просыпаемся так рано?» Юй Сиакао прикрыла рукой рот и широко зевнула. Чжаохань скривил губы и ответил: «Это вина моего боевого дяди. Вчера вечером он разговаривал с моим отцом до полуночи. Сегодня утром он постучал в дверь, чтобы войти до восхода солнца. Если бы я знал раньше, то велел бы моему воинственному дяде и моему отцу спать в одной комнате, тогда я мог бы спать в комнате моего воинственного дяди. Твой воинственный дядя и твой отец не виделись больше 30 лет, так что вполне естественно, что им есть что рассказать друг другу. Как насчет того, чтобы мы доставили гусей сегодня, чтобы не беспокоить дядю Чжао и твоего боевого дядю, пока они предаются воспоминаниям?» Юй Сиакао осторожно окунула купленную вчера зубную щетку в соль и тщательно почистила зубы. После того, как она переселилась туда, она узнала, что ее семья чистила зубы ивовыми прутьями. Она считала, что зубные щетки не были изобретены в этот период. «Если вы не будете осторожны, когда будете чистить зубы ивовым прутиком, вы можете в конечном итоге поранить свои десны, вызвав кровотечение». Она совершенно не привыкла к этой технике. Вчера вечером, когда они прогуливались по ночному рынку, она нашла место, где продавали зубные щетки из свиной щетины. После того, как щетину ошпаривали горячей водой, ее было довольно легко использовать в качестве зубной щетки. Она также купила соль для чистки зубов в том же киоске, и ей сказали, что люди, живущие в префектурном городе, все использовали этот тип соли, чтобы чистить зубы. Юйхай также был запуган своей дочерью, чтобы почистить зубы. Он прополоскал рот и сказал: «У старшего брата Чжао сегодня нет времени. Впрочем, делать мне особо нечего. Узнайте в префектурном городе много обычаев. Вы оба еще и взрослые дети, так что будьте осторожны, чтобы не причинить никаких неприятностей». Юй Сиакао хихикнула: «Отец, ты действительно недооцениваешь нас. Мы всего лишь доставляем пару диких гусей, в какие неприятности мы можем попасть. Тем не менее, прямо сейчас у нас есть мощный сторонник позади нас. Боевой дядя брата Ханя носит титул генерала Чжаюна 1 и является чиновником третьего ранга при дворе. Ради его лица судья префектуры не будет пытаться усложнять нам жизнь. Перестань пользоваться чужой властью. Ты, ах, твоя храбрость всегда была больше неба. В городе префектуры воды глубже, чем ты можешь проплыть, так что не создавай никаких проблем». Юйхай потянул дочь за косички и серьезно предупредил ее. Юй Сиакао показала отцу язык и сморщила нос. «Я знаю, твоя дочь знает всю серьезность проблемы. Перестань дергать меня за косички, мне потребовалось время, чтобы заплести их». Обычно дома Юй Сиакао заплетала волосы в простые косички и оставляла их такими. Она никогда не пыталась заплести их в более сложном стиле. Раньше ей удавалось добавить несколько украшений в свои заплетенные косички только после того, как она провела больше половины утра, глядя на свое отражение в воде для умывания. Юйхай подразнил: «Ты даже не знаешь, как укладывать волосы, ты все еще считаешься девушкой. Ты уверена, что твоя душа не попала не в то тело и что в нашей семье должен был родиться другой глупый мальчик?» Юй Сиакао закатила глаза. «Я действительно твоя биологическая дочь, глупец». Утром помощник Фан Цзыжиня отправился в самый известный киоск префектуры и забрал для них кое-что на вынос. Сиакао и ее отец также извлекли из этого выгоду. Им обоим достались самые знаменитые суповые клёцки префектуры Цзиньвэ и жареные рисовые лепешки Эрдуаина. Сиакао чувствовала себя чрезвычайно удовлетворенной. Эта поездка стоила того, так как она успела попробовать много закусок, которые было трудно найти в городе Тангу. Когда он узнал, что Чжаохань должен отправиться в резиденцию магистрата префектуры, чтобы доставить диких гусей, Фан Цзычжэнь поручил своему подчиненному Лили пойти с ними. С кем-то из них было легче закончить поручение. Судья префектуры узнал в Лиле слугу генерала Чжаюна и принял их лично. Когда он увидел двух гладких и пухлых больших гусей, он был чрезвычайно доволен. Кроме того, эти два человека перед ним были рекомендованы самим генералом Чжаюном, так что он, естественно, не будет относиться к ним несправедливо. В итоге он купил двух гусей всего за 100 тэли. Чжаохань пошел в соответствии с сделкой, которую он тогда заключил с Сиакао, и отдал ей половину полученных денег. Сейчас Сиакао не нуждалась в этих 50 таэлях и милостиво сказала: «Брат Хань, это ты связался с покупателем и нашел гусей. Я только помогала тебе с некоторыми незначительными делами, так как же я могу забрать твои деньги?» Чжаохань категорически отказался забрать деньги и добавил: «Если бы не твоя тайная приманка, я бы не смог так легко поймать этих двух гусей. Позволь мне сказать тебе, что поймать живого гуся во много раз труднее, чем убить. Хотя мои навыки стрельбы из лука довольно хороши, я не могу гарантировать, что смогу сбить гуся совершенно целым. Тем не менее, ты была той, кто помогал разводить гусей дома. После стольких дней, проведенных там, я сомневаюсь, что кто-нибудь, кроме тебя, мог бы так хорошо заботиться об этих гусях. Ты заслужила эти деньги. Если ты не возьмешь их, то я решу, что ты смотришь свысока на своего брата Ханя». После того, как он сказал это, Юй Сиакао действительно не могла больше отказываться. У нее не было выбора, кроме как взять деньги и сказать: «Хорошо, тогда я возьму деньги». Простая прогулка до дома магистрата префектуры означала, что она заработает все деньги, которые ей нужны, чтобы ходить по магазинам в городе. Весь остаток дня Юй Сиакао ходила по магазинам как одержимая. В полдень она пообедала в довольно хорошей таверне и попробовала несколько блюд, которые были фирменными блюдами города Цзиньвы. Проведя один день в городе, она успела купить очень много вещей. Если бы она не боялась, что не сможет чисто физически довести домой больше вещей, Сиакао, скорее всего, потратила бы все 50 тэли за один день. На следующий день, рано утром, группа людей отправилась домой. Они прибыли в город вчетвером, но возвращались домой еще с тремя людьми Фан Цзычжэнь и двумя его подчиненными. Всю дорогу Фан Цзычжэнь нервничал, желая, чтобы они немедленно появились в деревне Дуншань. Его навыки верховой езды были довольно хороши, и он ехал на лошади, которая была одним из лучших доступных скакунов. Когда он увидел, что Сиакао и остальные не спешат, он не мог не предложить: «Чжао Буфань, как насчет того, чтобы мы вдвоем отправились первыми? С Лили и другим помощником, оставшимся с ними, нам не нужно беспокоиться о безопасности Чжао Ханя и других». Чжао Буфань весело рассмеялся: «Старший боевой брат Цзычжэнь, давай посмотрим, кто лучше ездит верхом. От имени моего отца я проверю, не ослабил ли ты свое искусство верховой езды все эти годы, хорошо?» Фан Цзычжэнь чувствовал себя так, словно вернулся в прошлое, к 10-летнему маленькому Буфаню. Юноша любил соревноваться с ним в мастерстве верховой езды и даже хныкал, когда он проигрывал. «Ха-ха, ладно, Чжао Буфань, твой боевой брат не собирается легко с тобой обращаться, а если ты проиграешь, тебе нельзя плакать». Фан Цзычжэнь дразняще рассмеялся. Чжао Буфань почувствовал, что его старое лицо покраснело, и увидел, что сын хихикает над ним. Он обратился к своему воинственному брату: «Нет нужды вспоминать старые события прошлого. Люди часто говорят, солдат может многое изменить за 3 дня, достаточно изменить свою точку зрения. Прошло почти 30 лет, а твой младший боевой брат никогда не ослаблял своих навыков стрельбы из лука и верховой езды. С хозяином рядом, даже если бы ты захотел расслабиться, ты бы не смог. У строгого учителя будут блестящие ученики, я твердо верю, Чжао Буфань, что ты сможешь удивить меня своим мастерством. Поехали». Фан Цзычжэнь позаботился о том, чтобы оставить ему какое-то лицо, и не стал вспоминать все его неловкие детские инциденты прошлого. Они вдвоем бросились прочь, оставляя за собой пыль. Юй Сиакао смотрела, как их сильные и здоровые фигуры быстро исчезают вдали, и испытывала сильную зависть. Быстрая скачка верхом выглядела чрезвычайно беззаботной, и она тоже хотела испытать это на себе. Однако с ее крошечным телом и плохими навыками верховой езды, вполне вероятно, что она никогда не сможет попробовать. Чжао Хань смотрел на нее с нежной улыбкой, как будто мог сказать, что она таит в своем сердце. Он предложил: «Как насчет того, чтобы я взял тебя с собой галопом?» Юй Сиакао уже собиралась принять предложение, когда отец безжалостно остановил ее. «Мальчики и девочки не должны иметь физического контакта. Цаир, если ты хочешь покататься на лошади, отец может взять тебя с собой». Юсиакаа надулась и угрюмо покачала головой. Конный спорт ее отца был не намного лучше, чем ее собственный. Он не мог идти быстрее маленького Грея. «Маленький Грей, иди быстрее. Отец, если ты сможешь не отставать от меня, то сможешь снова заняться верховой ездой». Сиакаа легонько сжала ногами живот маленького ослика, и маленький Грей тут же вытянул ноги и побежал. Сиакаа слышала, как ветер проносится мимо ее ушей, когда мимо проносятся деревья по сторонам дороги. Ее одежда с широкими рукавами и развивающимися штанинами развивалась на ветру, из нее вырвался серебристый смех и окрасил все вокруг. «А, скорость этого маленького ослика на самом деле неплохая», — восхищенно воскликнул Лили, когда его глаза широко раскрылись от удивления. «Обычный осел не смог бы бежать так быстро, но как бы он ни старался, у этого тускло-серого осла не было никаких отличительных черт. Один чжаюн генерал, чжаюн означает яркий и смелый». Глава 143. Посещение. Когда группа людей прибыла в деревню Дуншань, огненное солнце постепенно приближалось к западной горе, которая окутывала вершину горы сверкающим золотым ореолом. Подавляющее большинство жителей деревни только что закончили обедать, и многие пожилые мужчины и женщины собрались под старым вязом в устье деревни. Одни играли в шахматы, другие весело болтали. Среди них была толстая и полная женщина, которая болтливо разговаривала с другими людьми, в то время как капли слюны вылетали из ее рта. Этим человеком была старшая тетя Сиакаа по отцовской линии, Ли Гуйхуа. В кармане у нее лежал пучок жареных дынных зерен, и губы ее быстро хлопали, когда шелуха от дынных зерен отлетала. Ее глаза-бусинки, похожие на глаза крысиные, яростно блуждали вокруг. Никто не знал, кого она соберется оклеветать в следующий раз. Рядом с ней была госпожа Сюн, которая ткнула ее локтем. Она надулась в сторону входа в деревню и сказала: «Гуйхуа, посмотри туда. Разве это не твой младший Шурин и его драгоценная маленькая дочь? Я слышала, что позавчера они отправились с охотником Чжао и его сыном в город префектуры. Я живу уже очень давно и никогда не была в префектурном городе. Твой младший Шурин бережет эту глупую девочку Сиакаа как сокровище, ах, и берет ее повсюду». «Ша-ша, о каком сокровище ты говоришь? В конце концов, на ней можно только разориться». С тех пор, как Ли Гуйхуа отправилась в свою последнюю бесплодную поездку в старую резиденцию Юи и была вознаграждена кошмарами в течение нескольких ночей, у нее никогда не хватало духу пойти туда снова. Она даже распускала слухи, что в старой резиденции обитают демоны и что семья Юйхай была такой же, однако большинство жителей деревни знали ее личность, и очень немногие из них воспринимали ее болтовню всерьез. Глаза госпожи Сюн блеснули, и она засмеялась так, что все ее тело задрожало. «Как ты думаешь, твой младший Шурин пытается выдать одного из своих детей замуж за семью Чжао, потому что считает, что у них хорошее материальное положение? Даже если он захочет, он не должен выбирать эту девчонку Сиакаа. Она больна, и никто не знает, когда у нее будет следующая болезнь. Кто его знает? Второй Шурин побратим Хантера Чжао. Может быть, у них были какие-то дела в префектуре, и Сиакаа умоляла пойти с ними. Второй Шурин точно не смог бы ей отказать, тем более что он любит ее баловать. Что касается размышления о браке, то не уверена, удастся ли им договориться». Госпожа Ли продолжала шумно раскалывать семена дыни во рту и не обращала внимания на то, что вокруг нее было много старейшин. У нее не было никаких манер, и она была занята тем, что эгоистично ела свои семечки. Госпожа Сюн скривила губы и злобно хихикнула. «Твой младший Шурин играет в хорошую игру. Эта семья Чжао, должно быть, одна из самых богатых семей в нашей деревне. В прошлый раз твоему младшему Шурину удалось убить медведя в горах. Я слышала, что его продали за 300 тэли. Твой младший Шурин получил такую серьезную травму, и у него очень хорошие отношения с охотником Чжао. Он, должно быть, получил большую часть денег». Когда мадам Ли услышала, что медведь продан за такие деньги и что ее второй Шурин, вероятно, получил кусок этого пирога, выражение ее лица сразу изменилось. Она постоянно повторяла: «Ах, второй Шурин отделился от семьи, и в его семье нет никого, кто мог бы нормально работать. И все же с каждым днем они становятся все более и более богатыми. Теперь я знаю, что он собрал довольно много денег за спиной матери и отца. Неудивительно, что он мог починить дом, заново огородить дворы и даже купить столько ткани, чтобы сшить новую одежду. Это ненормально, я должна сказать маме. Когда охотник Чжао продал медведя, мы еще не разделили семью. Им нужно компенсировать нам. Госпожа Ли сунула все семена дыни, которые у нее были, в руки госпожи Сюнной и нетерпеливо направилась домой. Однако она только что упомянула о деньгах от медведя, когда лицо госпожи Чжанны исказилось, и пожилая женщина начала кричать на нее. Кроме того, ей даже поручили много работы. Не было абсолютно никакой возможности найти время, чтобы улизнуть и бездельничать в течение следующих нескольких дней. В этот момент у входа в деревню все жители деревни увидели охотника Чжао и Юйхая с несколькими крупными мужчинами, одетыми в шелка и атлас, которые имели военный вид. Жители деревни тихо перешептывались между собой. Все предметы, купленные Юйсиакао, висели на лошадях помощника Чжао Хана и Фан Цзычжиня. С одной стороны, осел был слишком мал и не мог нести все это. С другой стороны, она боялась, что люди станут завидовать ей из-за всего того, что она купила. Фан Цзычжинь спешил к своему уважаемому учителю, которого не видел более 30 лет. Он сразу же последовал за Чжао Буфанем, чтобы отправиться в резиденцию Чжао. Чжао Хань остался позади, взяв с собой Лили и другого подчиненного, и отправился домой к Сиакао, чтобы доставить ее вещи. Когда госпожа Лю узнала, что семья Чжао принимает гостей, она тепло собрала по кусочку каждого вида овощей, растущих на полях, и отдала их Чжао Ханю, чтобы он отнес их домой. Хотя семья Чжао Ханя также имела некоторые участки для выращивания овощей, никто в его семье не знал, как вести хозяйство, поэтому у них никогда не было большого урожая со своего сада. Кроме того, ни один из их овощей не был таким ярким и сочным, как продукты семьи Юй. С тех пор, как ветвь Юйхая отделилась от основной семьи, они стали еще ближе к семье Чжао. Примерно раз в несколько дней Чжао Хань доставлял им дичь и даже помогал собирать овощи. Он также никогда не расслаблялся, когда помогал им. Таким образом, время от времени семья Юй также присылала некоторые из своих овощей. После того, как члены семьи Чжао съели овощи семьи Юй, им еще больше разонравились свои собственные овощи. Даже старик Чжао Цима много раз хвалил овощи семьи Юй. Овощи, которые они выращивали, были сочными и очень вкусными. Было легко съесть пару лишних чашек риса, когда у вас были их овощи. Он чувствовал, что его собственное тело с каждым днем становится все сильнее и сильнее. Даже его старые внутренние повреждения, оставленные предыдущими военными кампаниями, казалось, стали намного лучше. Чжао Хань взял овощи без всяких придирок и даже отдал ярко-красные помидоры Лили и другому парню. Лили ездил с генералом в другие столичные резиденции и уже видел помидоры. Однако все эти люди держали помидоры в горшках и использовали их только как декоративные растения. Лили узнал, что помидоры можно есть как фрукты только после того, как попробовал кисло-сладкий помидор. В тот вечер он также ел помидоры, используемые как овощ в приготовленных блюдах. Он вдруг понял, что помидоры на самом деле считаются не фруктами, а овощами. 1. После того, как они проводили Чжао Ханя и двух других людей, госпожа Лю начала убирать вещи, купленные Сиакао, расспрашивая Юйхая и ее дочь о том, что они едят в городе префектуры, об их условиях жизни и т.д. Что же касается экстравагантных трат Сиакао, то госпожа Лю уже привыкла к ним. К счастью, Сиакао тоже была очень хороша в зарабатывании денег, так что мадам Лю больше не утруждала себя разговорами.